от них несет желчью и разбитыми мечтами. За кружкой пива они презрительно поливают грязью своих жен и детей, не стесняясь моего присутствия. Можно подумать, если бы не эти женщины, они бы сейчас загорали где-нибудь на пляже. Марк не такой. Он следит за собой, бегает, плавает, играет в теннис, ведет здоровый образ жизни. А теперь ему приходится сидеть по 11 часов в день в одном помещении с подобными людьми. Он, конечно, сильный, но его это выматывает. И вот в наш самый главный день, в годовщину, он заявляет, что хочет сосредоточиться на работе. Значит, я буду видеть его еще меньше. Он и так слишком много трудится. Каждый день встает в 6 утра, в половине седьмого выходит из дому, обедает на работе и возвращается в половине седьмого вечера, совершенно изможденный. Мы ужинаем и разговариваем, иногда смотрим фильм, а в 10 он вырубается, чтобы утром начать все заново. «Вот это я и хочу изменить», — говорит он. «Я проработал там целый год. Когда переходил туда, мне обещали, что место временное до реорганизации отдела, а теперь не позволяют ничего менять». «Никакой реорганизации. Я не делаю того, ради чего меня наняли». Он вздыхает и проводит рукой по лицу. «В общем-то, я не против, но придется серьезно поговорить с Лоуренсом. Пусть или повысит мою годовую премию, или сменит команду, потому что некоторые из этих клоунов вообще не соображают, что делают». Он замолкает и смотрит на меня. «Я серьезно, Эрин. Не собирался тебе говорить, но после сделки в понедельник Гектор звонил мне в слезах». «Почему?» Удивляюсь я. Гектор уже много лет работает вместе с Марком. Когда все начало рушиться и Марк переходил в другой банк, он обещал коллеге взять его с собой и сдержал слово. Заявил, что перейдет в новый банк вместе с Гектором или не перейдет вообще. «Ты знаешь, что недавно мы ждали расчеты, нужные для подписания сделки?» Он испытующе смотрит на меня. «Да, ты говорил об этом на парковке», киваю я. Он вчера выскользнул из паба во время обеда и целый час расхаживал с телефоном по парковке, пока его еда не остыла, а я читала книгу. Я тоже увлечена своей работой, и мне хорошо знакомы эти телефонные брожения. Ага, он сказал, что получил цифры. Ребятам из отдела торговых операций очень не хотелось работать на празднике, и они ему устроили. Они потребовали созвать совещание после праздников, чтобы обсудить часы переработки и справедливое вознаграждение. Просто смешно. В общем, Гектор поговорил с Нью-Йорком, пытаясь объяснить, что никого нет на месте, и поэтому расчеты опаздывают. Они просто взбесились. «Эндрю? Помнишь Эндрю из Нью-Йорка? Я рассказывал тебе того, что орал на тебя в телефон на свадьбе Брианы?» — перебиваю я. «Ага, Эндрю», — фыркает Марк. Он немного нервный. «Ну, в общем, Эндрю наорал на Гектора по телефону, тот испугался, быстро вставил цифры и отправил документы. И лег спать». Когда же проснулся, его ждала пара сотен пропущенных звонков и писем. Как выяснилось, они добавили лишний нолик. Грег и остальные наверняка сделали это специально, чтобы отложить сделку. Они думали, что Гектор посмотрит цифры и даст им недельку на исправление, они как раз к тому времени вернутся в офис. Гектор не проверил, просто подписал и отправил. Теперь договор вступил в законную силу. «Господи, Марк, разве нельзя сказать, что это ошибка?» «Нельзя, дорогая. Теперь Гектор звонит мне и объясняет, что не ожидал подвоха, что всегда все проверяет, а Эндрю велел срочно отправлять, и...» Он плакал, Эрин. «Я же... такое чувство, что меня окружает полное...» Марк осекается и грустно качает головой. «Я решил попытать счастье в других местах. И буду рад, даже если на новом месте премия зарплаты окажутся меньше. Рынок все равно не вернет прежних позиций. Кого мы обманываем?» «Мне надоел этот напряг. Я хочу жить как нормальный человек. Я хочу, чтобы у нас были дети, чтобы мы проводили вечера вместе». Мне нравятся его слова. «Очень». Я обнимаю Марка, утыкаюсь лбом в его плечо. «Я тоже». «Вот и ладно». Он тихонько целует меня в волосы. «Закину удочки, найду хорошее место, подам заявление, когда уляжется шумиха с Гектором, и возьму оплачиваемый отпуск на время свадьбы и медового месяца. В ноябре приступлю к работе, а там и Рождество». Он уже брал оплачиваемый отпуск. Все, кто работает в финансовом секторе, берут вынужденный отпуск при смене работы. Наверное, их отправляют в этот обязательный отпуск для того, чтобы помешать торговле инсайдерской информацией. По факту же они получают 2 оплачиваемых месяца свободы. Отличный план. Везет же Марку. Я тоже почти наверняка смогу взять несколько недель отпуска. Мы устроим себе чудесный медовый месяц. Я работаю над своим первым полнометражным документальным фильмом. Первую часть съемок закончу до свадьбы, а потом сделаю перерыв в 3-4 недели и возьмусь за вторую часть. Эти 3 или 4 недели придутся как никогда кстати. В груди растекается тепло. Здорово. Так будет лучше для обоих. «Куда поедем?» – спрашивает он. «В свадебное путешествие?» Мы заговорили на эту тему впервые. До свадьбы осталось всего 2 месяца. Мы обсудили все до мелочей, а поездку оставили на потом, как неоткрытый подарок. А сейчас, кажется, пришло время обсудить медовый месяц. Я в восторге от перспективы заполучить Марка на несколько недель. Он будет только моим. «Давай устроим что-то безумное. Может быть, у нас в последний раз есть на это время или деньги?» Выпаливаю я на одном дыхании. «Да», — энергично соглашается он. 2 недели... Нет, 3!» Предлагаю я и, наморщив лоб, продумываю график предстоящих съемок и интервью. 3 недели вполне смогу выкроить. «Вот это дело! Карибы, Мальдивы, Бора-Бора?» — спрашивает он. «Бора-Бора! Фантастика! Я понятия не имею, где это, но как звучит!» «Все, к черту! Первым классом! Можем мы себе позволить первый класс?» «Мы все можем», — улыбается он. «Я забронирую билеты». «Отлично!» Никогда в жизни не летала первым классом. А потом произношу слова, о которых буду отчаянно жалеть всю жизнь. «Я хочу поплавать там с аквалангом. Попробую нырнуть вместе с тобой». Я горю желанием показать Марку, насколько сильно его люблю. Будто кошка с дохлой мышью в зубах. Нравится ему или нет, я роняю эту мышь к его ногам. «Серьезно?» Он встревоженно ищет мой взгляд, щурясь от солнца. Ветер треплет его темные волосы. Такого он не ожидал. Марк – опытный дайвер. Он уговаривал меня понырять во время каждой поездки, а я всегда боялась. Однажды, еще до нашего знакомства, у меня было неудачное погружение. Я жутко испугалась. Все обошлось, но теперь у меня начинается паника от одной мысли о подводных прогулках. Мне не нравится ощущать себя в ловушке. Мысль о давлении и медленных подъемах наводит ужас. Однако ради него я хочу это сделать. Новая жизнь, новые испытания. «Да, я решила», — улыбаюсь в ответ. «Я смогу. Что в этом сложного? Даже дети ныряют. Все будет в порядке». Он смотрит на меня. «Я тебя чертовски люблю, Эрин Лок». «И я тебе, Марк Робертс». Он наклоняется ко мне, целует в губы и спрашивает, глядя в глаза. «Ты настоящая?» Мы уже играли в эту психологическую игру. На самом деле он спрашивает, то, что с нами происходит, настоящее?